В изголовье и по бокам стола высокие подсвечники, как на амвоне казанской. И будто ночь. Молоденькая монашка читает распевно, тихо. Я знаю, что на столе, и боюсь глядеть. Я вижу голубое, белую подушку, и на ней желтое лицо. Нет, это не... И жмурясь, не видеть, что бы, и вижу через пальцы под голубым туфли. Совсем другие, не турецкие, мягкие, красного софьяна, какие привез когда-то банщик-солдат с войны, а черные, жесткие, с нехожными подошвами, холостые босовики, в какие обрежают на тот свет. Мы жмемся к печке. «Поближе взгляните, подойдите», — шепчет старенькая монашка и тянет Сонечку. «Я ничего не вижу, жмурясь. Не видать тебе, я тебя подыму», — сипит монашка и дышит на меня горьким чем-то, но я пячусь от нее, жмусь к печке. Это совсем другое, думаю я. Положьте земной поклончик. Мы становимся на колени, кланяемся в холодный пол. Я не могу смотреть. И вижу желтеющее пятно на белом, глубоко вдавившееся в сморщившуюся подушку. Лицо маленькое, какое желтое. Боюсь смотреть и вижу восковую худую руку, лежащую на другой. На них деревянная иконка. Входит Анна Ивановна и шепчет: «Ах, болезные, некому об вас подумать!» И ведет нас. В детской сидит у окошка Горкин и плачет, и все покачивает головой в платочек. «Заслаб ты, кусатик, изгуревался!» — говорит он мне, размазывая пальцем слезы. «На, вот, поешь курятинки!» Я ем охотно, обгладываю ножку. Анна Ивановна велит всем есть, а то и не выстоим. Что не выстоим, не пойму я. Кто-то несет меня, слышу я холодок подушки, слышу, снимают башмачки, кутают, подтыкивают одеяло, и так хорошо, уютно. «Вставай, вставай!» — пугает тревожный шепот. «Панихида сейчас начнется!» «Какая панихида? Почему?» Сонечка в черном платье, совсем другая, стоит с восковой свечкой. Я вспоминаю, что случилось. Черные окна, ночь, поет из залы, Сонечка шепчет: «В гроб уже положили, все съехались». Комнаты полны народу. Я вижу наших певчих, пьют чай в столовой с бисквитными пирогами. Батырин, Костиков, Ломшаков. Ломшакову сколько раз говорили: «Все, жить не больше месяца остается. Сердце пропил». А он все жив. А папашенька молодой, здоровый, вина никогда не пил. В гостиной почуют чаем батюшек. Протодиакон глотает пирог с варенья и рясу замазал кремом, гудит на ухо тете Любе, а все слыхать: «Пометуйте ребяткам-то моим тортика, никому не жалко». Анна Ивановна ведет нас в залу: «Сироток пропустите». Я смотрю на шашечки паркета, она шепчет: «И во гроб уже положили. Поглядите, помолитесь, сердешные». На столе уже нет голубого и жестких туфель, и желтого не видно, а длинный и высокий гроб белого глазета. Вижу только закраинку в синевато-белых мелких трубочках, в какие обертывает окорок на Пасху, серебряные скобки ручки, тяжелые висюльки кисти. Почему не золотой гроб? Паркетчика старика Жирнова хранили в золотом, и были золотые кисти, херувимы. А это старых в золотом, а молодых в серебряном. Тычась лицом в серебряную кисть, царапающие висюльки, и слышу сверху знакомый сиплый голос: «Она, как крестничая, кутешься, пожуй гостинчика». Это крестный Кашин сует мне бумажный фунтик, золотистые финички на ветке. Я смотрю вверх в суровое темное лицо. Крестный кивает лысой головой, угрюмо, строго. Я целую его большую руку. Он молча ерошит мне затылок. Я прижимаю финички, тычусь в скребущие висюльки, растираю глаза висюльками, тискаю и жмусь ко гробу. Душно от ладана и свечек, тошно.